Бессловесная душа. Пламенный привет сжег у него на голове все волосы. Холодное рукопожатие кончилось небольшим обморожением. Последствия острого взгляда пришлось забинтовать. Бесконтактные вопросы нарушили сердечный ритм и требовали открытого пространства и свежего воздуха. А все от того, что вначале было слово, и он тоже состоял, как и все мы, из слов, словами жил и, в конце концов, словами на могильной плите должен был и закончиться. Но он так буквально понимал свое божественное предназначение, что от первого же серьезного столкновения с жизнью рассыпался не то что на слова, а на отдельные буквы. Никто даже не вспомнил, как его звали, только одна душа, говорят, от него осталась. А какой из души спрос? Никакого. Уж лучше и слова будут сытые люди целы. А душа сама с собой как-нибудь разберется, молвил однажды мудрец, имя которого история нам не сохранила. И я бы очень даже хотел поверить его мудрости. Но кто знает, вдруг и душа — это только еще одно слово. И тогда что же от нас после нас останется? Ничего. Да и то, если сильно повезет. Бог, которого ждали. Его возвращение ждали те, кто его видел и с ним разговаривал, а он не оправдал их ожидания. Его возвращение ждали десятки поколений, а он не приходил. Его второго пришествия ждали сотни поколений, а он все медлил. Так в бессмысленных ожиданиях прошли 2000 лет. За это время жизнь на Земле изменилась кардинальным образом. Цивилизации прошлого канули в лету. На их месте возникли новые государства и порядки. Одни религии умерли, другие родились. Одни боги ушли в отставку, а другие пришли им на смену. Но больше всего преобразился сам человек и его понимание собственного сознания. Перемены свершились такого масштаба, что возвращение Бога стало малозначащим символом, и сегодня его ожидают лишь фанатики и сумасшедшие, над которыми потешаются злорадные Фомы неверующие. И теперь, сдержи Бог свое слово и вернись, мало кто поверит в его пришествие, потому что если уж обещал вернуться, обещания свои выполняй, а еще все нужно делать вовремя. От судьбы не уходит. Однажды один человек шел по улице, и ему на голову не упал кирпич. Промахнулся кирпич и свалился рядом, прямо под ноги. Подобрал его счастливец, принес домой, да через некоторое время забыл об этом случае и своей находке. Но в другой раз шел он по другой улице, и на него снова почти что чуть не упал другой кирпич. Так в его коллекции случилось прибавление. Шли дни и годы, кирпичи падали с завидным постоянством и не достигали цели. А невредимый прохожий был вынужден постоянно проверять свою судьбу на прочность и каждый раз находил ее на удивление странной, хотя и достаточно счастливой. Невообразимо расширившаяся коллекция кирпичей заполнила целый дом, так что ступить было некуда, и он, в конце концов, вывез весь строительный материал на приусадебный участок и, как истинный коллекционер, сложил свое собрание кирпичей ровными рядами по годам, городам, цветам и улицам. Рассматривая экспозицию, занявшую все 6 соток его участка, с разных точек зрения он придумал на свою голову строительство дачного домика. Как придумал, так работа и закипела. И белые мухи еще не принялись кружить, и лес еще не пожелтел, и даже лето еще не успело окончиться, как встал над землей красавец дом, высокий, словно башня, и разноцветный, как разнообразие человеческих жребьев. И когда лег на свое место последний кирпич, хозяин зашел внутрь помещения, окинул гордым взглядом свое новое жилище и исчез под горой кирпича, разом свалившийся ему на голову. Говорят, от судьбы не уйдешь, от судьбы не уйдешь. Да разве от судьбы уходят? К ней идут? Из жизни человека. Когда кругом все плакали, этот тип смеялся. Когда все вокруг веселились, он непременно был в печали. Одни думали, что человек этот сумасшедший и не понимает истинного смысла происходящего. Другие полагали, что он мудрец, который постиг тайный смысл бытия и научился отличать плохое от хорошего и вечное от суетного. На самом же деле человек этот был обыкновенной сволочью, поэтому радовался чужому горю и завидовал чужому счастью. Когда он умер, ни один не пожалел о случившемся, и ни одна живая душа тому не порадовалась, потому что никто этой смерти, кроме самого мертвеца, не заметил. Только одна маленькая девочка, проходя мимо, плюнула на свежую могилу и сказала: «Вот, вырасту большой и стану проституткой». В поисках Бога. Скитались как-то по земле в поисках Бога четверо слепых. Ищут себе месяц, полгода, год, ищут и продолжают искать. Шарят руками впереди и вокруг, и ничего им не попадается. Пытаются схватить искомое и никого не находят. И вот однажды, случаются же чудеса на свете, компания странников неожиданно наткнулась на Бога. О, как же они по первоначалу страшно обрадовались и затем так же страшно испугались. Бог все-таки не что-нибудь. Но потом, когда нервы людей успокоились, слепцы решили изучить находку. Не имея ни малейшего представления о том, какие бывают боги, и страстно желая узнать правду, они принялись ощупывать то, что попалось им под руки. Только старший из них остался стоять поодаль, приготовившись слушать то, о чем расскажут ему попутчики. Первый слепец, оказавшийся рядом с ухом, провозгласил: «Бог — это нечто большое, плоское, широкое и шершавое, как ковер. Он защищает нас этим своим прочным покрывалом от бед и напастей». «У меня о нем иные наблюдения», — возразил второй слепец, которому попался хобот. «Бог похож на гибкую трубу, страшную, разрушительную. С ее помощью он наказывает отступников и неверующих». «Не слушайте их, все это ложь», — возмутился третий, ощупывающий ногу. «Бог могуч и крепок, как колонна, поэтому он управляет всем миром и является его основой». «Так это ж не Бог», — воскликнул предводитель слепых разочарованно. «А кто же это?» — удивились остальные. «Это слон. Мне в детстве мама сказку такую рассказывала». «Вот что значит искать то, о чем не имеешь ни малейшего представления, и не там, где следует. Ни в Индии, ни в Гималаях, ни даже в храме по соседству. Чтобы найти Бога, нужно искать его внутри себя, а большинство почему-то ищут его снаружи. Вот почему в мире столько разочарованных и разуверившихся». Чай с вареньем. Как-то поспорили добро и зло, кто из них сильнее. Но так как являлись они идеальными понятиями, то нужно было им для спора найти какой-то материальный объект, на чем они могли бы силами помериться. «Слушай, — говорит добро, — а давай людей для опытов возьмем». «А кто это?» «Ну как же, разве ты не знаешь? Это такие противные мелкие букашки, которые всю свою короткую жизнь стремятся получить как можно больше добра и как можно меньше зла, при этом думают только о себе и давно ни во что не верят». «Ну если не такие, как ты говоришь, мысль неплохая». Ударили зло и добро по рукам, кинули жребий, кому первому за дело браться, начали свою силу на людях проверять. И вот зло помешало одному юноше в институт поступить, хоть и деньги за это были уплачены немалые. Но добро сразу же ситуацию это выправило. И неожиданно выяснилось, что это родители вынуждали парня на такой поступок, а у того призвание совсем к другому было. Подал тот заявление в нужный институт и прошел по конкурсу. Посмотрели добро и зло друг на друга, ерунда какая-то получается с этими человеками, но решили еще раз силы свои сравнить. Следующий ход за добром оказался, и помогло оно другому человечку миллион выиграть. Но получил счастливчик этот миллион и пустился жизнь с двух сторон прожигать. Зло даже не успело свою силу применить, как он от излишеств всяческих надорвался и умер. Короче, опять ничего путного и спора добра со злом не вышло. «Давай до трех раз», — предложил добро. «Ладно, но только до трех, а то мне уже надоело с тобой спорить». И зло, долго не думая, взяло да и убило на месте еще одного человечка. Но оказалось, что человечек тот был наемным убийцей и как раз в это время на работу спешил. Видит добро и зло, что выяснить, кто из них сильнее, никак не получается. То ли силы у них равные, то ли люди эти все какие-то ненормальные. И тогда добро решило побить зло за просто так, ведь говорят же, что добро должно быть с кулаками. Кулаки у добра имелись солидные, а кроме них был у добра отвратительный характер. Ведь часто же так в жизни случается. Чем хуже характер, тем лучше работа и выше должность. Но и зло тоже могло за себя постоять, хотя у зла-то все как раз наоборот выходило. Характер был у зла добрый и мягкий, а работа выпала по жизни отвратительная. Дрались они, дрались, видят, что никто никого победить не может. Бросили они тогда это занятие и пошли чай пить с вареньем. Угощение отличное, а у зла от него зуб заболел, но добро сразу же отвезло зло к врачу. Но врач вырвал сначала не тот зуб, но первый зуб оказался не простым, а золотым. Заложили добро и зло зуб в ломбард и купили себе на все деньги чай и варенье, а потом решили эту историю записать в назидание потомкам. Писали-писали, но то выходит у них злая история с добрым концом, то получается добрая история со злым окончанием. Так оба варианта и оставили.